9. Некоторые сведения об Анне Васильевне Книппер-Тимирёвой. Сведения эти взяты из исторического альманаха «Минувшее», номер 1. Примечание редакции. Родилась в 1893 году в Кисловодске. В 1906 году семья переехала в Петербург, где Анна Васильевна кончила гимназию княгини Оболенской, 1911 год, и занималась рисунком и живописью в частной студии Зейденберга. Свободно владела французским и немецким. В 1918-19 годах в Омске переводчица отдела печати при управлении делами Совета министров и Верховного правления, работала в мастерской по шитью белья и на раздаче его больным и раненым воинам. Самоарестовывалась вместе с Колчаком в январе 1920-го. Освобождена в том же году по октябрьской амнистии. В мае 1921-го вторично арестована. Находилась в тюрьмах Иркутска и Новониколаевска. Освобождена летом 1922-го в Москве из Бутырской тюрьмы. В 1925 году арестована и административно выслана из Москвы на 3 года, жила в Тарусе. В 4-й раз взята в апреле 1935-го, в мае получила по статье 58.10 5 лет лагерей, которые через 3 месяца при пересмотре дела заменены ограничением проживания минус 15 на 3 года. Возвращена из Забайкальского лагеря, где начала отбывать срок, жила в Вышнем Волочке, Верее, Малоярославце. 25 марта 1938 года, за несколько дней до окончания срока минуса, арестована в Малоярославце и в апреле 1939-го осуждена по прежней статье на 8 лет лагерей. В карагандистских лагерях была сначала на общих работах, потом художницей клуба Бурминского отделения. После освобождения жила за 100-м километром от Москвы, станция Завидово Октябрьской железной дороги. 21 декабря 1949 года арестована в Щербакове как повторница без предъявления нового обвинения. 10 месяцев провела в тюрьме Ярославля и в октябре 1950-го отправлена этапом в Енисейск до особого распоряжения. Ссылка снята в 1954 году. Затем в минусе до 1960 года, Рыбинск. В промежутках между арестами работала библиотекарем, архивариусом, дошкольным воспитателем, чертежником, ретушером, картографом, Москва, членом артели вышивальщиц, Таруса, инструктором по росписи игрушек, Завидово, маляром в Енисейской ссылке, бутафором и художником в театре, Рыбинск. Подолгу оставалась безработной или перебивалась случайными заработками. Реабилитирована в марте 1960-го, с сентября того же года на пенсии. В 1911-18 годах замужем за Тимирёвым. Замужем за Книппером с 1922 года. До получения ответа прокурора о гибели и реабилитации сына Тимирёва, 1956 год, носила двойную фамилию.